Привет. Привет. Ты ко мне придешь? А зачем? Ну давай, приезжай сюда. Зачем? Ты приходи ко мне, я тебе поленом ёбну по голове. Зачем? Подъезжай сюда, я тебе топором ебану по роже, блядь, и будет нормально. Не надо. А мне похуй. Еби нахуй. А как в зоне раком ебут, знаешь? Еби нахуй. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Еби нахуй, сука, блядь. О, ты же, оказывается, даже не пацан, а девочка. Ну давай пиздуй дальше. Да ты пиздуй нахуй, блядь, пидрила ебать. Слушай, ты что, пьяный, что ли, да? Да, я пьяный, блядь, я на зоне немалых. Значит, ты действительно придурок, наверное, да? Я на зоне немалых на парашу пустил гандонище тупорылое. Конечно. Иди в жопу. Ну раком я тебе все равно выебу. Иди в жопу, чмо. Ты что, ну, тебе Колян, хуян, как тебя зовут? Может быть, ты Георгий Гордеевич? Иди в жопу, член. Он говорит, я дохуя девок переебал. Молодых, старых, ну всяких. Много. Да вот старых тоже. Вот заметно, что ты старый и старых ебал. Ты чмо, проститутка. Ты проститутка. Это ты проститутка, горбатая, чмо. Я тебя пал... Ну, ты, а ты уже матом начал палкой... говорить? Я записываю, козел. Я твою маму убью. А что ты материшься, ты щенок? Я твою маму убью, тварь. Ты еще матом ругаешь, щеночек, да? Ага, ругаешь, отдохни, чмо, горбата. А ты что, ругаешься еще матом, да? Тебе еще ругаться рано. Ты еще ничего в жизни не видел, щеночек. А у тебя еще мышонка не выросла. Во-первых, не тыкай. Мне 58 лет, козел ебаный. А тебе что? Вот тебе что, видимо, нет, не будет. Заткнись, пердун. А ты кто? Я нормальный чувак, а ты пердун. Ну ладно, ладно. Чё ржёт? У меня щеночек, ты ебаный. Иди отдохни, дедок. Слушай, ты говнюк ёбаный. Я промолчу, кто ты. Ты приходи ко мне, я тебе поленом ёбну по голове. Ага, это ты ко мне приди, блин, говори, я говори, тебе пак в жопу вставлю. Сынок, говори, говори, внучок. Давай, говори. Ну чё, молчи? Приди ко мне, я тебе, блин... Что ты мне угрожаешь, щенок ёбаный? Это ты мне тут угрожаешь. Решил по телефону поиграть со мной, да? Да. Чмо, горбатый. Матерно слушаю тебя, козла. Иди вон. 15 суток тебе уже готов, потому что участковый вашу бельёбёрку тоже слушал по телефону. Ну уже поединку, куда ты сейчас звонишь. Мне тоже, отвали, чмо. Или ты будешь мне или обиженником, я тебе по губам, и ты мне будешь сосать его хуй. Или в жопу я тебе трахну. Ага, давай, иди ко мне, я тебя тут на штык одену. Ладно, как тебя зовут-то хотя бы? А тебе не должно долбать, как меня зовут. Хую тебе! Ой, напугал дед вонючий. Слушай, а ты кто? От тебя это не должно долбать. Я отличник МВД России. Запомни это, сука. Ага, отдохни, дед, пердед вонючий. Слушай, Валерий Пас меня зовут. Валерий Пас. Да мне пофиг, как тебя зовут. Вот моя фамилия Вольнов, понял? Нет? Мне пофиг, как тебя зовут. Я не Валера тебе, щенок. Иди вон, мне пофиг. Слушай, ты щенок, если ты меня еще Валера назовешь, все пиздец. Я слышу, ты Валера. Ты еще раз Валера назовешь, я тебя буду бить сильнее. И я тебя научу, как меня зовут, понял, нет, козел? А слышишь, Валера? Понял, нет? Нет, тварь. Слушай, ты щенок, если ты меня еще Валера назовешь, все пиздец. Валера. Егордей Гордеевич. Что ты мне сделаешь, тварь? Только, я-то? Только и можешь тут стоять и угрожать, да? А сам ничего не сделать не можешь, а ты не голубой? Да? Что-то похоже, а? Тварь тупорылая эта. Ты когда-нибудь раком девку ебал? Ты когда-нибудь трогал девчонку хорошую такую, да, с сиськами хорошую? Когда-нибудь трогал? Да, ты трогал пацана за сиську. Ты девочку хоть раз за сиську трогал? Никогда. Да. Правильно, и тебе это недостижимо. Поэтому ты мне звонишь постоянно. Слышь, я промолчу, кто ты девственник. Ты сейчас делаешь. Выпрашиваешь у меня. Бодро выпрашиваешь пиздулей, дорогой мой хороший. Да вы что? Через неделю я тебя раком поставлю. Да отдохни, чувак. Через неделю я буду ебать в жопу, понял? Кого, тебя? Я раков люблю, ты козёл ебаный. Я раков люблю. Люблю раков. Да свали, чувак. Это ты... пиздец тебе. Да, все, молодец. Пиздюк. Я промолчу, кто ты. Давай. Слышь, ты чмо, рабам... Гной, слушай тебя. Гагата, иди вон. В общем, так, дорогой мой хороший. Да отдохни, дебил. Я сегодня добрый, Вариска Крыл. Да что ты говоришь, ты я не добрый. Матерно слушаю тебя, козла. Ну, иди вон. Чмо, рогатая. Значит, ты действительно придурок, наверное, да? Это ты придурок. Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. Напугало чмо меня. Буквально. У меня был участковый. Он послушал эту белиберду, которую твои ребята, щенки, звонили. Он понял, что действительно говном занимается. Пошли этого участкового, знаешь, куда? Куда подальше, чтобы, блин, он туда залез и не выбрался, чмо рогатый. Конечно. Как ты. Конечно. А это, слушай, не надо. Я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович, а не Владимир Павлович. Запомни это раз навсегда. Владимир Павлович, ты... Чё-чё-чё? Короче, всё, забей, вали. Тебя будут менты держать, а я буду тебя раком хуярить. Ага, напугал уже. А ты ещё и блядь, оказывается, ух. Ага. Готов жопа ты, хуй! Ага, уже приготовил. Кто такой, да? А позвони по 02 узнай. Ты Клем? Тики-так. Ага, отдохни. Тики-так, купи себе крем нахуй и готовь жопу. Я сказал, через неделю я к тебе приду, блин. Ну хуй сосать.